Сверим часы. Но как осуществить это на практике? Естественное стремление сэкономить силы и время, не отвлекаться самому и не отвлекать людей от работы приводит к тому, что чаще всего руководители идут по пути наименьшего сопротивления и поручают внешним консультантам придумать подходящую миссию, чтобы была не хуже, чем у других. Либо пишут ее сами, либо списывают у известных мировых компаний, воспользовавшись перечнем их ключевых ценностей. В первом случае, конечно, получается красивый законченный продукт с правильными словами и формулировками. Но, к сожалению, он не имеет ничего общего с уникальной историей, ценностями, деловой культурой компании. Во втором случае миссия чаще всего даже не дописывается, передается на доделку подчиненным и остается висеть в разряде недоделанного. Ну а в третьем, все написанное вообще не имеет ничего общего с российской реальностью. Несомненно, выработка миссии должна быть делом коллективным. Необходимо, чтобы в этом процессе принимали участие люди, которые эту миссию будут реализовывать в первую очередь, топ-менеджеры и ближайшее окружение руководителя. Делать это нужно на специальном мероприятии, например, семинаре, выделив достаточно времени. При этом важно, чтобы сам руководитель не давил на участников своим авторитетом, а скорее занимал рядовую позицию. Такое нивелирование позволит первому лицу взглянуть на ситуацию со стороны, узнать много нового и о компании, и о сотрудниках. Принципиально важно, чтобы руководитель отнесся к этому мероприятию серьезно, тогда и остальные менеджеры проникнутся его значимостью, будут активно участвовать. К тому же на выходе вы получите сплоченную команду, которая сможет эффективно эту миссию реализовывать. На роль фасилитатора стоит пригласить внешнего консультанта. Его задача не предлагать готовые схемы и правильные модели из учебников по менеджменту, а отталкиваться от потребностей и ресурсов компании. Он должен организовать процесс выработки единого понимания по жизненно важным для компании вопросам, чтобы дать мощный импульс к дальнейшему развитию. Хочу, могу, надо. В центр обсуждения и формулирования миссии предлагаю вынести триаду стратегического самоопределения. В данном случае это стремление компании, хочу, ее возможности и ресурсы, могу, и объективные потребности внешней среды и рынка, надо. Хочу, могу и надо всегда присутствуют и в нашей жизни, и в жизни организации, и на разных этапах меняются ролями, что-то становится основным, а что-то второстепенным. На практике эти три фактора редко находятся в равновесии. Не всегда легко увязать свои намерения и возможности с потребностями окружения. Приведу пример. Начало моих занятий практической психологии пришлось на середину 80-х годов. Потребность наших директоров в услугах практических психологов только-только улавливалась, и было не очень понятно, когда услуги таких консультантов смогут стать обычным рыночным продуктом. И все-таки моим выбором стало именно это профессиональное направление, именно этот путь. У меня было огромное желание и были соответствующие ресурсы, в частности, опыт, накопленный за годы работы в других сферах психологии. У меня была готовность вкладывать в новое дело свои силы, время и средства. Но поскольку результат был неочевиден, на таких, как я, смотрели как на чудаков. Как это можно все бросить, уйти с престижной должности декана или завкафедры и посвятить себя делу, которое, возможно, и не будет востребовано, не принесет ни денег, ни положения в обществе? К счастью, потребности рынка изменились, и к моему «хочу» и «могу» добавилось «надо». Конкретные вопросы, проясняющие эти «хочу», «могу», «надо», могут быть следующими. В чем суть нашего бизнеса? Что мы конкретно делаем? Какая наша основная цель? Что из себя представляет наша компания, каков ее статус, социальная роль, какова наша производственная политика, кто наш клиент, где наш клиент, какую главную потребность клиента мы реализуем, наша политика в работе с клиентом, подходы, принципы, люди компании, кто они, какие они, каковы ценности компании, показатели корпоративной культуры. Когда миссия прояснена, тогда уже четко просматриваются не только основные стратегические ориентиры, но и принципы группового взаимодействия, нормы и ценности. Становится понятным, какой должна быть организационная структура, какие подразделения основные, а какие вспомогательные, какие люди должны занимать ключевые позиции, а каким нет и не может быть места в компании, во что вкладывать ресурсы, в том числе и финансовые, а во что нет. Решение многих вопросов, связанных с жизнью компании, уже не требует от руководителя долгих раздумий. Эффективность и скорость принятия многочисленных решений многократно возрастают, поскольку он отчетливо сознает, что полезно, а что вредно для самой организации, что работает, а что не работает на достижение результата. Ведь нельзя объять необъятное. Сознательно отказываясь от того, что мешает двигаться к цели, мы становимся вдвое сильнее. Помните, у Микеланджело спросили, как ему удалось сотворить такую великолепную скульптуру Давида? «Я просто отсек все лишнее», — ответил великий мастер.